До Вегаса они добирались 6 часов. Город лежал посреди пустыни, как огромный драгоценный камень. На улицах было много людей. Рабочий день закончился, и они наслаждались прохладой раннего вечера, сидели на лужайках, на скамьях автобусных остановок, на ступенях, которые вели в оставшиеся в прошлом свадебные часовни и ювелирные магазины. Люди провожали взглядами патрульные автомобили дорожной полиции штата Юта, а потом возвращались к прерванным разговорам. Ларри задумчиво оглядывался. Электричество работает, улицы чистые, никаких следов грабежей и погромов. «Глен прав», — нарушил он затянувшееся молчание. «Поезда у него приходят вовремя. Но я все-таки не уверен, что управлять железной дорогой надо именно так. Ваши люди неважно выглядят, Дорган, будто все они на грани нервного срыва». Тот не ответил. Они прибыли к окружной тюрьме и заехали во двор. Остановились. Когда Ларри вышел, морщась от боли в затекшем теле, он увидел, что Дорган держит 2 пары наручников. «Да перестань!» — отмахнулся он. «Зачем?» «Извини, его приказ». «На меня за всю жизнь ни разу не надевали наручники», — заговорил Ральф. «В обезьянник я по пьяни пару раз попадал, прежде чем женился, но обходился без наручников». Ральф тянул каждое слово, а оклахомский выговор стал намного заметнее, и Ларри понял, что тот в дикой ярости. «У меня приказ», — ответил Дорган. «Давайте обойдемся без лишнего насилия». «У тебя приказ», — фыркнул Ральф. «Я знаю, кто отдает тебе приказы. Он убил моего друга Ника. Как получилось, что ты стал его верным псом? Вроде бы ты неплохой парень». Он так пристально всмотрелся в Доргана, что тот покачал головой и отвернулся. «Это моя работа, и я ее выполняю. Ничего больше. Вытяните руки, иначе кто-то поможет вам это сделать». Ларри вытянул руки, и Дорган защелкнул на его запястьях наручники. «Кем ты был?» — спросил Ларри. — Его это действительно интересовало. — Прежде. — Полиция Санта-Моники. Помощник детектива. — И теперь ты с ним? Это... Ты уж извини, что я так говорю. Но это действительно странно. К ним подвели Глена Бейтмана, как следует толкнув напоследок. — Почему вы его толкаете? — зло спросил Дорган. — Если бы тебе пришлось 6 часов к ряду слушать его болтовню, ты бы тоже начал толкаться. — ответил один из мужчин. — Мне плевать, что вы там слушали. Руки нечего распускать. Дорган повернулся к Ларри. — Что странного в том, что я с ним? До капитана Торча я 10 лет служил в полиции. Я видел, что происходит, когда начинают рулить такие, как вы. — Молодой человек, — ответил ему Глен. — Общение с избитыми подростками и наркоманами никак не оправдывает ваше служение монстру. «Уведите их отсюда», — распорядился Дорган. «Разные камеры, разные крылья». «Я не думаю, что вы сможете жить с вашим выбором, молодой человек», — добавил Глен. «Вас слишком мало от нациста». На этот раз Дорган сам толкнул Глена. Ларри отделили от Глена и Ральфа и повели по пустому коридору с табличками на стенах. «Не плевать. К душу и дезинфекции». Одно он выделил особо. «Ты здесь не гость». «Я бы не возражал против душа», — сказал он. «Возможно», — ответил Дорган. «Мы посмотрим». «Посмотрим на что?» «Как ты будешь нам помогать?» Дорган открыл дверь в камеру в конце коридора и завел туда Ларри. «Как насчет браслетов?» Ларри протянул руки. «Конечно». Дорган расстегнул наручники и забрал. «Лучше?» «Гораздо». «Все еще хочешь принять душ?» «Само собой». Если на то пошло, Ларри не хотел оставаться в одиночестве, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Если бы он остался один, начал бы нарастать страх. Дорган достал маленький блокнот. «Сколько у вас людей в зоне?» 6000, — ответил Ларри. «По четвергам мы играем в бинго, и победитель получает 20-фунтовую индейку». «Ты хочешь помыться в душе или нет?» «Хочу». Но он уже понимал, что без душа придется обойтись. «Сколько там человек?» 25 тысяч. Но 4 тысячи моложе 12 и в автокинотеатрах смотрят фильмы бесплатно. С точки зрения экономики — полная жопа». Дорган захлопнул блокнот и посмотрел на него. «Я не могу, чел», — объяснил ему Ларри. «Поставь себя на мое место». Дорган покачал головой. «Не могу этого сделать, потому что я не псих». «Почему вы здесь? Какой вам от этого прок? Он собирается убить вас, если не завтра, то днем позже. Вы станете куском собачьего дерьма. И если он захочет, чтобы вы заговорили, так и будет. Если он захочет, чтобы вы одновременно выбивали чечетку и дрочили, вы и это сделаете. Вы просто рехнулись. Нам велела идти сюда старая женщина, матушка Абагейл. Вероятно, она тебе снилась». Дорган покачал головой, но на Ларри больше не смотрел. «Я не знаю, о чем ты говоришь». «Тогда давай поставим на этом точку. Ты точно не хочешь поговорить со мной? Принять душ?» Ларри рассмеялся. «Меня так дешево не купишь. Отправьте своего шпиона на нашу сторону, если сможете найти хоть одного, у кого душа не уйдет в пятки при одном лишь упоминании матушки Абагейл». «Как скажешь». Дорган вышел из камеры и зашагал по коридору под лампами, прикрытыми металлической сеткой. Миновал сдвижную решетчатую дверь в конце коридора, закрыл ее. Послышался глухой стук. Ларри огляделся. Как и Ральф, он пару раз попадал в тюрьму за пребывание на публике в пьяном виде и за владение унцией марихуаны. Бурная юность. «Это вам не Риц», — пробормотал он. Матрас на койке выглядел заплесневелым, и Ларри задался, его чуть передернуло, вопросом. А не умер ли кто на нем в июне или в начале июля? Туалет работал, но когда он спустил воду, полилась ржавая струйка. Надежное свидетельство того, что унитазом давно не пользовались. Кто-то оставил в камере вестерн в бумажной обложке. Ларри взял книгу, потом положил. Сел на койку. Вслушался в тишину. Он терпеть не мог пребывать в одиночестве, но, так уж вышло, всегда пребывал, пока не попал в свободную зону. И теперь одиночество оказалось не столь ужасным, как он опасался. Конечно, ему не нравилось, но он мог это пережить. «Он собирается убить вас, если не завтра, то днем позже. Вы станете куском собачьего дерьма». Только Ларри в это не верил. Их не могли просто убить. «Я не убоюсь зла», — сообщил он мертвой тишине тюремного блока, и ему понравилось, как это звучит. Он повторил фразу. Лег. И тут в голову ему пришла мысль, что он практически вернулся на западное побережье. Только путешествие получилось более долгим и более странным, чем кто-либо мог себе представить. И оно еще не закончилось. «Я не убоюсь зла», — вновь произнес Ларри. Он заснул со спокойным лицом, и его не мучили кошмары. На следующий день в 10 утра, через 24 часа после того, как они увидели вдалеке блокпост, Рэндалл Флэк и Ллойд Хенрит пришли повидаться с Гленном Бейтманом. Тот сидел на полу своей камеры, скрестив ноги. Он нашел под койкой кусок древесного угля и только что закончил писать послание среди рисунков мужских и женских гениталий, имен и фамилий, телефонных номеров и коротких скабрезных стишков. «Я не гончар и не гончарный круг, а гончарная глина». Но разве достоинство готовой формы зависит от внутренних свойств глины в меньшей степени, чем от гончарного круга и умения мастера? Глен восхищался этой пословицей или афоризмом, когда температура в тюремном блоке вдруг упала градусов на 10. Дверь в конце коридора с грохотом откатилась. Во рту у Глена внезапно пересохло, уголь выпал из его пальцев. Каблуки сапог застучали по полу, приближаясь. Звуки других шагов, жалкие и тихие, торопились за первыми, пытаясь не отстать. «Это же он! Сейчас я увижу его лицо!» Артритные боли резко усилились, до невыносимости. Кости вдруг стали полыми, их словно наполнили толченым стеклом. Однако, когда шаги остановились у его камеры, Глен повернулся заинтересованной, выжидательной улыбкой. «Что ж, вот вы какой, и вовсе не такое страшилище, как мы думали». С другой стороны решетки стояли двое мужчин. Флэк справа, в синих джинсах и белой шелковой рубашке, которая мягко поблескивала в тусклом свете потолочных ламп. Он улыбался Глену. Второй мужчина, ростом поменьше, расположившийся чуть позади Флэга, не улыбался вовсе.

началась около 10 вечера 29 сентября. 10 человек со сварочными аппаратами и молотками взялись за дело. На лужайку подвезли большое количество металлических труб. Сборка велась на двух грузовиках с безбортовыми платформами, которые установили перед фонтаном. Сварочные вспышки скоро собрали толпу. «Посмотри, мама Энджи!» — крикнул Динни. «Это фейерверк!» «Да, но хорошим маленьким мальчикам пора спать». И Энджи Хиршфилд увела малыша, ощущая страх в сердце, чувствуя, что грядет что-то плохое, возможно, столь же плохое, как сам супергрипп. Хочу посмотреть на искры!» — плакал Динни, но она увела его быстро и решительно. Джулия Лори подошла к крысолову, единственному мужчине в Вегасе, который казался ей слишком жутким, чтобы переспать с ним. Ну, разве что совсем на безрыбье. Его черная кожа блестела в сине-белых всполохах сварочных дуг. Он напоминал эфиопского пирата. Широкие шелковые шаровары, красный пояс, ожерелье из серебряных долларов на жилистой шее. «Что это, крыс?» — спросила она. «Крысолов не знает, детка. Но у крысолова есть идея. Да, действительно есть. Завтра ожидается черная работа. Очень черная. Хочешь перепихнуться с крысом, дорогая?» «Возможно, но если только ты мне скажешь, что все это значит». «Завтра об этом будет знать весь Вегас», — ответил крыс. «Можешь поспорить на свою сладенькую попку. Пойдем с крысом, и он покажет тебе 9000 имен Бога». Но Джули, к неудовольствию крысолова, убежала. К тому времени, когда Ллойд лег спать, работу закончили, и толпа разошлась. На платформах стояли две большие клетки с квадратными дырами в левой и правой стенках. Рядом с грузовиками дожидались утра 4 автомобиля, каждый с закрепленной под капотом лебедкой. От лебедок по траве змеились тяжелые стальные буксировочные тросы, которые поднимались на платформы и ныряли в квадратные отверстия клеток. Каждый трос заканчивался одним стальным наручником. На заре 30 сентября Ларри услышал, как открылась дверь в дальнем конце коридора. Шаги быстро приближались к его камере. Ларри лежал на койке, подложив сцепленные руки под голову. В эту ночь он не спал. Он думал, молился. Первое слилось со вторым. Так или иначе, застарелая рана внутри зажила, и он пребывал в мире с самим собой. Чувствовал, что два человека, которыми он был всю жизнь, реальный Ларри и идеальный, наконец слились воедино. Его матери понравился бы такой Ларри и Рите Блейкмор. Уэйну Стюке не пришлось бы разъяснять факты жизни этому Ларри. Этот Ларри, возможно, понравился бы даже давно умершей специалистке по гигиене рта. «Мне предстоит умереть. Если Бог есть, а теперь я верю, что Он должен быть, такова Его воля. Нам предстоит умереть, и каким-то образом Его воля реализуется через нашу смерть». Он подозревал, что Глен Бейтман уже умер. Днем раньше из одного из крыльев донеслись выстрелы, много выстрелов. В том направлении вроде бы увели Глена, а не Ральфа. Что ж, Глен был старый, его донимал артрит. А на это утро Флэк наверняка запланировал для них что-то малоприятное. Шаги остановились у его камеры. «Поднимайся, чудо-хлеб!» — послышался веселый голос. «Крысолов пришел за твоей бледно-серой задницей!» Ларри повернул голову. У решетки стоял ухмыляющийся чернокожий пират с ожерельем из серебряных долларов на шее и с мечом в руке. Из-за него выглядывал знакомый Ларри бухгалтер. Кажется, Барлсон. «В чем дело?» — спросил Ларри. «Дорогой мой!» — ответил пират. «Это конец! Твой конец!» Барлсон подал голос, и Ларри увидел, что он напуган. «Я хочу, чтобы ты знал, это не моя идея!» «Мне и так понятно, что не твоя. Кого убили вчера?» — спросил Ларри. «Бейтмана». Барлсон опустил глаза. «При попытке к бегству». «При попытке к бегству!» — пробормотал Ларри. Потом рассмеялся. Крысолов присоединился, издеваясь. Теперь они смеялись вместе. Дверь камеры открылась. Барлсон держал наручники. Ларри и не думал сопротивляться. Просто вытянул руки. Барлсон защелкнул браслеты. «При попытке к бегству», — вновь повторил Ларри. Скоро и тебя застрелят при попытке к бегству, Бэрлсон. Его глаза сместились к пирату. И тебя, крыс. Просто застрелят при попытке к бегству. Он вновь засмеялся, но на этот раз крысолов не присоединился к нему. Мрачно посмотрел на Ларри, а потом начал поднимать меч. «Опусти, говнюк», — приказал Бэрлсон. Они вышли из камеры. Бэрлсон первым, за ним Ларри, последним крысолов. Когда миновали дверь в конце коридора, к ним присоединились еще 5 человек. Среди них был Ральф, тоже в наручниках. «Эй, Ларри!» В голосе Ральфа прозвучала печаль. «Ты слышал? Они тебе сказали?» «Да, я слышал». «Мерзавцы! Для них все почти кончено, так?» «Да, так». «Вы лучше заткнитесь!» — прорычал кто-то из конвоиров. «Это для вас все почти кончено. Скоро увидите, что вам приготовили. Это будет зрелище!» «Нет, все кончено», — настаивал Ральф. «Разве вы этого не знаете? Разве не чувствуете?» Крысолов толкнул Ральфа, и тот споткнулся. «Заткнись!» — крикнул он. «Крысолов больше не хочет слушать этого вонючего Вуду! Баста!» «Ты что-то ужасно бледный, крыс!» Ларри улыбался. «Ужасно бледный! Ты уже выглядишь трупаком!» Крысолов вновь вытащил меч, но угрозы в нем не чувствовалось. Он действительно выглядел испуганным, и не он один. Что-то носилось в воздухе, словно их всех накрыла тень чего-то большого, надвигающегося. В залитом солнцем дворе стоял оливково-серый фургон с надписью на борту «Окружная тюрьма Лас-Вегаса». Ларри и Ральфа затолкали в кузов. Двери захлопнулись. Двигатель завелся, фургон тронулся с места. Они сидели на жестких деревянных скамьях, опустив скованные руки между колен. «Я слышал, кто-то сказал, что соберется все население Лас-Вегаса», — тихим голосом заговорил Ральф. «Думаешь, они намерены нас распять, Ларри?» «Либо это, либо что-нибудь в этом роде». Ларри посмотрел на здоровяка. На шляпе Ральфа проступали пятна пота. Пёрышко обтрепалось, но по-прежнему задорно торчало из-под ленты. «Ты боишься, Ральф?» «До смерти», — прошептал Ральф. «Не могу терпеть боль. Боялся даже уколов. Всегда находил какой-нибудь предлог не пойти. А ты?» «Тоже боюсь. Можешь пересесть ко мне?» Ральф поднялся, звякнув цепью наручников, сел рядом с Ларри, прервал паузу. «Мы проделали чертовски долгий путь». «Это верно. Хотелось бы только знать, для чего. Пока я вижу, что он хочет устроить из нашей казни шоу, чтобы все поняли, какой он крутой. Мы здесь для этого?» «Не знаю». Какое-то время они ехали молча, под урчание двигателя. Сидели на скамье, держась за руки. Ларри боялся, но под страхом крылась умиротворенность, с которой этот страх ничего не мог поделать. Он не сомневался, что все как-то образуется. «Я не убоюсь зла», — пробормотал он. Но он боялся. Закрыл глаза, подумал о Люсе. Подумал о матери. Вспомнил, как шел в школу холодным утром, как его вырвало в церкви, как он нашел в ливневой канаве порнографический журнал и пролистывал его с Руди. Тогда им только-только исполнилось 9. Как смотрел мировые серии в свою первую осень в Лос-Анджелесе с Ивон Уэттерлен. Он не хотел умирать, боялся умирать. Но, насколько мог, примирился со своей судьбой. Выбор, в конце концов, делал не он. И Ларри все больше склонялся к мысли, что смерть — всего лишь район сосредоточения, место ожидания, та же зеленая комната, в которой находишься перед выходом на сцену. Ларри расслабился, стараясь подготовиться ко всему. Фургон остановился. Двери открылись. Яркий свет залил Ларри и Ральфа, заставив прищуриться. Крысолов и Бэрлсон влезли в кузов. Вместе со светом вливался и звук, низкий шелестящий гул, заставивший Ральфа настороженно склонить голову на бок. Но Ларри знал, что это за звук. В 1986 году Tattered Remnants отыграли свой самый большой концерт, выступили на разогреве у группы Ван Хален на стадионе Чавес Равен, и перед тем, как выйти на сцену, они слышали именно такой гул. Поэтому, вылезая из фургона, Ларри знал, чего ждать. И лицо его не дрогнуло, хотя он и слышал, как рядом ахнул Ральф. Они оказались на лужайке перед огромным отелем-казино. Вход в отель охраняли две золотистые пирамиды. На лужайке стояли два грузовика с платформами. На каждой платформе возвышалась клетка из железных труб. Они застыли неровным кольцом. И на лужайке, и на автомобильной стоянке, и на ступенях, которые вели к парадному входу в отель, и на разворотном круге, где парковались автомобили с подъезжающими гостями, пока швейцар вызывал коридорных. Некоторые стояли даже на улице. Молодые парни сажали своих подружек на плечи, чтобы те могли насладиться зрелищем. Низкий гул исходил от толпы, превратившейся в животное. Ларри пробежался по ним взглядом, и все как один отворачивались. Он видел лица, бледные, отстраненные, помеченные смертью, и их обладатели, похоже, знали об этом. Да, здесь собрались все. Его и Ральфа повели к клеткам, и по пути Ларри заметил трусы и лебедки. Но именно Ральф понял, что все это означает. Ведь это он, в конце концов, всю жизнь работал с техникой. «Ларри!» — у него сел голос. «Они собираются нас разорвать». «Давайте поднимайтесь!» Крысолов вдохнул Ларри в лицо чесноком. «Шевелись, чудо-хлеб! Тебе и твоему дружку предстоит прокатиться на тигре!» Ларри поднялся на платформу. «Дай мне свою рубашку, чудо-хлеб!» Ларри снял рубашку и остался голым по пояс. Утренний воздух приятно холодил тело. Ральф тоже разделся. Шепот прокатился по толпе и смолк. В этом походе они сильно похудели. Сквозь кожу отчетливо просматривалось каждое ребро. «Заходи в клетку, серое мясо!» Ларри зашел. Теперь приказы отдавал Барри Дорган. Он ходил по лужайке, проверяя, все ли готово, и на его лице читалось отвращение. Четверо водителей сели в машины и завели двигатели. Ральф на мгновение застыл, а потом схватил один наручник и вышвырнул в квадратную дыру. Наручник ударил Пола Берлсона по голове, вызвав в толпе нервный смех. Дорган подошел к платформе, на которой стояла клетка Ральфа. «Больше не делай этого, парень! А не то я пошлю людей, чтобы они держали тебя!» «Не мешаем», — сказал Ларри Ральфу. Сверху вниз посмотрел на Доргана. «Эй, Барри, тебя этому научили в полицейском управлении Санта-Моники?» Толпа вновь засмеялась. «Зверство полиции!» — крикнул какой-то смельчак. Дорган покраснел, но ничего не сказал. Он чуть дальше продвинул тросы в клетку Ларри, и тот плюнул на них, удивившись, что во рту нашлась слюна. Из задних рядов послышались подбадривающие крики, и Ларри подумал, может, дело идет к этому? Может, они готовы восстать? Но сердцем он в это не верил. Лица были слишком бледными, слишком замкнутыми. Вызывающее поведение задних рядов ничего не значило. Обычные крики с галерки студенческой аудитории. Только и всего. Ларри ощущал сомнение и недовольство тоже. Но Флегу нечего было опасаться. Кто-то мог уйти под покровом ночи, спрятаться в далеком уголке этого ныне пустынного мира. И странник мог позволить им уйти, зная, что удерживать нужно основное ядро, таких как Дорган и Берлсон. А полуночных беглецов можно собрать позже, заставив их заплатить за свои сомнения. Нет, на открытый мятеж рассчитывать не приходилось. Дорган, Крысолов и кто-то третий втиснулись в его клетку. Крысолов держал наготове наручники, приваренные к тросам. «Вытяни руки!» — приказал Дорган. «Разве закон и порядок не прекрасны, Барри?» «Вытяни руки, черт побери!» «Ты неважно выглядишь, Дорган. Сердечко не пошаливает?» «Я говорю тебе в последний раз, друг мой, вытяни руки!» Ларри подчинился. Наручники защелкнулись на его запястьях. Дорган и остальные покинули клетку. Дверь захлопнулась. Ларри посмотрел направо и увидел, что Ральф стоит в своей клетке, опустив голову в наручниках. «Люди, вы видите, что это неправильно?» — закричал Ларри, и его голос, натренированный годами пения, вырвался из груди с удивительной силой. «Я не жду, что вы это прекратите, но я хочу, чтобы вы это запомнили!» «Мы умрем, потому что Рэндалл Флэг нас боится. Он боится нас и людей, от которых мы пришли!» Нарастающий шепот пробежал по толпе. «Запомните, как мы умрем! И запомните, что в следующий раз наступит ваша очередь умереть точно так же, без всякого человеческого достоинства, как животное в клетке!» Вновь шепот, поднимающийся и злобный, и полная тишина. «Ларри!» — позвал Ральф. Флэг в джинсах, клетчатой рубашке, джинсовой куртке со значками-пуговицами на нагрудных карманах и ковбойских сапогах со стоптанными каблуками спускался по лестнице Гранда. За ним следовал Ллойд. В полной тишине слышался только звук их шагов, цоканье каблуков по бетону дорожки. Звук вне времени. Темный человек улыбался. Ларри смотрел на него сверху вниз. Флэг остановился между клетками и поднял голову. Его улыбка излучала темное обаяние. Чувствовалось, что он полностью контролирует ситуацию, и Ларри внезапно понял, что это переломный пункт, апофеоз его жизни. Флэг отвернулся от них и теперь встал лицом к людям, оглядел толпу, и никто не решился встретиться с ним взглядом. «Ллойд!» — коротко бросил он, и Ллойд, бледный, запуганный и больной, протянул ему бумажный свиток. Темный человек развернул его, поднял и начал читать. Громким, звонким, приятным голосом, расходящимся в тишине, как серебристая рябь по черному пруду.